«Привет, Блю», — сказал Чарли. Я ушла в дальний угол магазина и села на пол. Не осмелилась усесться за стойку. Боялась испортить ситуацию, ведь все только-только наладилось. Как будто я накинула на себя одеяло, и этим одеялом был он. Согревал меня, а я дрожала от холода. Иногда все, что нужно, — это кто-то, кто осыпает вас любовью, которую невозможно выразить словами. Я не могу понять, называть ли Чарли мальчиком или же просто парнем, или все-таки молодым человеком. Слишком стар он, пожалуй, для мальчика, но слишком замечателен, чтобы называть его парнем. И я слишком хорошо его знаю, чтобы называть его молодым человеком. Так что назову его просто Чарли. Я открыла книгу на странице, где закончила читать, и продолжила. «А я хочу, чтобы он отправил меня домой, в Канзас», — сказала Дороти. Тут уж фермер удивился и спросил. «Канзас? А где он находится?» «Не знаю», — ответила Дороти грустным голосом. «Но там мой дом, а значит, где-то же он должен находиться». Я погружалась все дальше и дальше в историю, как вдруг голос где-то на заднем плане вернул меня к реальности. Я подняла голову, Чарли стоял перед стойкой. В его глазах было удивление, рот был слегка приоткрыт. «Блю, смотри», — сказал он, указывая на распахнутую дверь. Я взглянула туда. Шел снег. Он был таким густым, что я не могла видеть ничего дальше тротуара. Снег сделал город чище, избавив его от уродливых серых скамеек, мусорных баков и унылых зданий. И вдруг мир стал прекрасен. Я медленно закрыла книгу и поднялась на ноги. «Ты хочешь выйти?» — спросил Чарли. Я посмотрела на него, потом снова на снег и кивнула. Взяла рюкзак, и мы вышли на улицу. Холод, словно крошечное лезвие, врезался мне в кожу. Снег будто стал занавесом, скрывавшим мой страх. Я вдруг отпустила рюкзак, он шлепнулся на землю. А я понеслась вместе с Чарли по кварталу, как ребенок, как настоящая девочка. Никогда я раньше ни с кем себе такого не позволяла, разве что с Олли. Я никого не видела. Мои поношенные ботинки промокли, а пальцы грыз мороз. Я набрала в ладони снега и бросила его в воздух. Снежинки падали на мои темные волосы, покрывая все вокруг. Чарли улыбался во весь рот. А потом мы оба упали в снег. Я посмотрела на небо, покрытое пеленой прозрачных белых облаков. Я нафантазировала себе, что это колдунья севера. Щелкнув пальцем, рассеяла над нашим городом миллионы ватных шариков, и вокруг стало белым-бело. Я повернула голову к Чарли, а он обернулся ко мне. Потом он приблизился, и мы оказались совсем рядом, лицом к лицу, и наши носы почти соприкоснулись. Мое сердце выскакивало из груди, или, может быть, мне так казалось от холода. Одной стороной наши лица лежали на обжигающе холодном снегу, а другую мы подставили под падающие с неба прохладные снежные хлопья. И тут Чарли поцеловал меня прямо на снегу. Очень тихо, но так, как будто этот поцелуй дал нам власть над всей планетой. Я вдруг перестала ощущать снежинки. Было удивительно, насколько близко мы были друг к другу, как если бы были единым целым, одним организмом, одним бешено бьющимся сердцем, одной нервной системой, посылающей импульсы к нашим органам. Я чувствовала, что воскресла. Потом он обнял меня крепко-крепко, и я тоже. Мне было так спокойно, и хотя мы оба были уже с ног до головы покрыты снегом, было очень тепло ощущать его в своих руках. Мы держали друг друга, словно корни деревьев, которые переплелись между собой. В мгновение ока мой разум переключился, и мне вдруг захотелось встать и убежать. Я должна была испугаться такого исхода, но почему не испугалась? Я поднялась на ноги, подняла укрытый снегом рюкзак, и быстро зашагала прочь. Не сводила взгляд со снега, по которому шла. Я чувствовала себя так, словно больше не была собой. И только снег все продолжал падать, как будто ничего и не случилось. И вот тогда я поняла. Жизнь не остановится ни при каких обстоятельствах. «Постой! Что случилось? Ты испугалась?» — крикнул Чарли мне вслед. Не останавливаясь, я покачала головой. Попыталась сосредоточить свои мысли на звуке падающего снега, чтобы успокоиться. Но голос его звучал в моей голове, словно заевшее радио. Все это вранье. Я знала, потому что снег молчал. И именно за это я люблю его больше всего. Так почему же мой разум создает несуществующие вещи? «Ну пока, Блю!» Он закричал, но его голос прозвучал очень тихо, почти тут же исчезнув среди многоэтажек, возвышавшихся вокруг нас. Я остановилась, посмотрела направо и заметила свое отражение в витрине ближайшего магазина и увидела стекающие по моим щекам слезы. Я стояла в снегу, словно крошечная черная фигурка. Снег был настолько ослепительно белым, что мои контуры буквально светились. Как жутко! Боже, какая я отвратительная! Потом я обернулась. Чарли до сих пор сидел на снегу. Сама невинность. У меня засосало под ложечкой, а сердце словно обожгло огнем. Мои губы пульсировали, а голова отяжелела. Мне нужно было что-то сказать, иначе я бы умерла. И я сказала: «Тихо, тихо». Я знала, что он меня не слышит, и я сама себя едва слышала. Сначала я несколько раз повторила слово беззвучно. Проверила, каково оно на ощупь. А потом все случилось, и оно вылетело из моих губ. «Пока», — прошептала я. Повернулась и пошла дальше. Я заговорила после 5 лет молчания. Я открыла рот и сказала слово. Простое, ничего не значащее слово, но наполнило его таким смыслом, что мой мир перевернулся раз и навсегда.